Глава 64. Встряхнитесь, Рождество закончилось. Каздан приоткрыл один глаз. Он лежал на диване, поджав ноги, плечи прикрыты стеганым одеялом с его собственной постели. По вертикали он видел Волокина, суетившегося на кухне. На нем была одежда его сына, за которой, как смутно припоминал Каздан, он сам спускался в подвал. Волокин встретил его взгляд. «Не знаю, чьи это шмотки, но мне они в самый раз», — сказал он, подхватив кружки. «Я нашел их в стиральной машине. Они ведь для меня». Каздану удалось опереться на локоть. Все тело ломило. Крепкий запах кофе наполнил смежные комнаты. К нему постепенно возвращалась ясность ума, то и дело перебиваемое короткими черными вспышками. Русский громогласно объявил: «А еще я нашел ваши колеса». Он вошел в гостиную с двумя чашками кофе. Каздан заметил, что он едва прихрамывает. Поразительно, на нем все заживает, как на собаке. Он уже вымыл голову и побрился. «Субатекс», — тихо сказал он. «Старый знакомый. В молодости, когда не было денег, я колол его в вены. Героин бедняков. Но вы все сделали правильно. Соскочить в сухую — это не для меня». Каздан выпрямился, сел на диване, держа свой кофе обеими руками. «Вчерашний укол. Зачем ты его сделал?» «По личным причинам. Мог бы придумать отмазку и получше». Подвинув кресло, русский сел напротив Каздана. «Я не подсел по новой. Вмазал по серьезной причине». Он поднял вверх указательный палец. «Один раз». «Что за причина?» «Вас она не касается. Пейте». Он подвинулся. «У нас еще дел по горло». Каздан отпил глоток, ощутил боль и удовольствие от ожога. «Звонил Арно», — продолжал Волокин, упираясь каблуками в низкий столик. «Кто?» «Арно, ваш военный советник. Он нашел третьего генерала. По-моему, ваш приятель всю ночь не отходил от компьютера и не выпускал из рук мобильник, даже ради рождественского полена». Каздан попытался собраться с мыслями. Постепенно ему это удалось. Третий генерал, Пи, человек из его прошлого. «Он нашел Форжера?» Армянин отреагировал мгновенно. «Вы еще помните, это его первое имя. Но в основном он известен как Пи. Другие имена — Ганасье, Кларе, Мизанен. По словам Арно, это злой гений армии. Мефистофель, который возникает каждый раз, когда нужно сделать грязную работу. 40 лет тайных операций. Наверняка и в операции «Кондор» он был на первых ролях, как и во многих других. Арно предупредил, чтобы мы держали ухо востро. У этого типа связей еще больше, чем у Кондо-Мари. Он дал мне его домашний адрес». «Где это?» «В Бьевре, под Парижем». Армянин приподнял свой тяжелый костяк, встал и покачнулся. Волокин вскочил, чтобы подержать его за руку. «Осторожно, папаша, вас уже ноги не держат». Каздан молча вцепился в его плечо. «Давайте-ка в ванную», — посоветовал парень. «После хорошего душа голова у вас встанет на место. А потом нанесем визит генералу. Уверен, что он поддерживает связь с сектой». Каздан покосился на него. «Почему?» «Потому что он специалист по хитроумным планам. Как раз тот, кто нужен для внедрения преступной чилийской секты на французской территории. Наверняка у военных есть какие-то виды на Хартмана с его шайкой. Ну же, в душ. В машине расскажете мне, как прошла поездка в Асунсьон». «Откуда ты знаешь, что я там был?» «Вы ведь оставили мне записку. Уже забыли. И потом я обшарил ваши карманы. Вы сохранили программку концерта. Понравилось?» «Просто супер! Ну, давайте, мне еще надо сделать несколько звонков». Опираясь на скошенный потолок, Каздан двинулся к ванной тяжелым шагом опившегося медовуха и медведя.